Глава пятая. «Это машина?» – сглотнув, спросил я. «Ну да, чему ты удивляешься?» – хмыкнул Крок. «Машина экстра-класса, практически совершенство. Небось, ты таких в жизни не видел». И действительно, чему я удивлялся? Нет, я, конечно, предполагал, что машина не будет походить на привычные мне модели, но это... В общем, это тот случай, когда машина не роскошь, а средство передвижения. С жутким грохотом, со скоростью бегущего трусцой человека, на нас плелся монстр, за которым развивался шлейф черного дыма. Огромный, размером с грузовик агрегат, имел тупой треугольный капот, обшитый броней, пулеметную турель на крыше низкой кабины, занимающей почти всю длину автомобиля, и гусеничную тягу. В общем, машина напоминала жуткий гибрид локомотива с танком и трактором одновременно. Грузовая площадка, которую мне удалось рассмотреть только в момент, когда железное чудище остановилось, располагалась в хвосте агрегата, имела крохотные размеры, большую ее часть занимала разобранная пулеметная турель. «Оно что, на паровом ходу?» – спросил я у механика, когда это стало возможно. Громыхало средство передвижения ужасно. «Ну да». «Так у вас же есть дизели». «А ты знаешь, сколько они стоят? Нам и эта машина влетела в такую сумму». «А если на нее поставить дизельный двигатель, она стала бы еще раза в полтора дороже». Я кивнул. Это мне в голову не приходило. Выходит, все-таки роскошь. «И вообще», — продолжил Крок, — «этот дирижабль мы угнали. Большинство все еще на ручном ходу летают. На новый пулемет у Кэпа денег, кстати, не было. Что-то, выходит, она продала. Или парни грохнули кого-то за деньги». «Ясно». Остановившись, машина продолжала трястись и испускать дым. Увидев в окнах несколько лиц, я помахал рукой. Ответила мне только округлолицая румяная девушка, видимо, Эмена, дочь Крога. Что ж, особых нежностей от наемников я и не ожидал. «Ну-ка нахрен!» – заорал бородатый механик, чуть не оглушив меня. «Не жгите зазря уголь, мать вашу!» «Не ори!» – рявкнула на него появившаяся из люка на крыше женщина в очках с роговой оправой. «Или ты его из топки доставать хочешь?» «Не хочу, капитан!» Мигом стушевавшись, сказал Крок. «Вот и молодец!» Женщина вылезла из люка и, переступив щит, который должен был защищать пулеметчика во время боя, ловко спрыгнула на землю с трехметровой верхотуры машины. «Ты, значит, голозадый!» Буркнула она, приближаясь. «Алексей!» — представился я. «Капитан! Так меня и зови, понял?» «Понял!» Капитан была весьма симпатичная голубоглазая блондинка лет 30. Пожалуй, портили ее только жутковатые очки, напоминающие пичные заслонки, и слишком широкие для женщины плечи. Ну и немного одежда, практически скрывающая фигуру. Плотные брюки, китель да высокие кирзовые сапоги. Только пилотки или фуражки не хватало. Не нравятся мне девушки в форме. И с оружием. На поясе у теперь уже моего босса висел пистолет, напоминающий маузер. Но долго себя рассматривать капитан не дала. «Где Рая?» — резким голосом спросила она. «Три часа уже не видел», — пробурчал Крок. «Угу», — кивнул я, как попугай. Вообще чувствовал себя немного неуютно, даже чуть-чуть побаивался. «Тебя никто не спрашивал», — осадила меня капитан. Через секунду ее лицо приобрело задумчивый вид. «Что делать-то?» – спросила она у себя, теребя подбородок большим и указательным пальцем. «Ладно, ты как там тебя?» – тычок пальцем мне в грудь. «Идешь за мной. Крок, помогаешь разгрузить машину. Увидишь эту соплячку, скажешь, что мне надо с ней поговорить». «Есть!» – кивнул механик, вытянувшись по струнке. «Разве что честь не отдал». Подумав об этом, я понял, что и сам стою по стойке смирно. «Чего встал?» – довольно резко и с долей ехидства спросила у меня капитан. «Я, кажется, отдала приказ». Чуть не подпрыгнув на месте, я быстро зашагал в сторону бункера. В моей комнате командир дирижабля уселась на мою же кровать. Положив ногу на ногу, она выглянула из-за своих пичных заслонок и буркнула. «Рассказывай». Я вкратце обрисовал свою старую жизнь, встречу с продавцом грез и путешествие по пустырю. «Бесполезен», — констатировала капитан, когда я закончил. «Оружие в руках не держал, в механике ни черта не понимаешь, в медицине еще меньше, и вообще уволень домашний. И если бы Арая не подтвердила, что ты действительно пришлый, я бы сейчас же вышвырнула тебя отсюда. Психи в команде мне не нужны». «Угу», — кивнул я, покрываясь испариной. «Не бойся, здесь не бросим», — усмехнулась моя собеседница, или скорее мой дознаватель. «Но у нас здесь не богадельня, сам понимаешь. Мне на корабле нужен стрелок, а нанимать профессионала дорого. Особенно если этот профессионал гибнет в первом же воздушном бою. Посмотрим, как ты справишься с оружием. В противном случае будешь помогать Эмене на кухне и мыть полы. За лекарства, лечение, еду и одежду с тебя 2500 кредитов. Еще 5000 за перевозку до города». «Простите?» – пробормотал я, лихорадочно облизывая пересохшие губы. «Ну, ты же, будь у тебя деньги, покинул бы нас в ближайшем городе?» «Да, наверное». «Ну вот, 5000 кредитов за доставку. Можешь, конечно, остаться здесь. Я могу простить покойнику долг в 2500 кредитов. Но мне кажется, так ты не поступишь. Пока ты назначен стажером на дирижабль. Жалование с вычетом еды 500 кредитов в месяц. Время стажировки 3 месяца. Плюс-минус, как себя покажешь. Справишься с оружием, будешь получать втрое больше. Не справишься, станешь поломойкой с жалованием в 300 кредитов. Все понял?» «Да». «Вот ты молодец!» Капитан жестко улыбнулась и, поднявшись с кровати, хлопнула меня по плечу. «Добро пожаловать в команду!» «Спасибо!» Процедил я, стараясь вложить в благодарность такую же долю сарказма, как и в последнюю фразу моей новой нанимательницы. «Итак, меня спасли, взяли в команду и отвезут в город. Замечательно. На меня повесили, очевидно, немаленький долг. Уже хуже, но я ведь и не верил в человеческую бескорыстность. В лучшем случае мой долг удастся оплатить за 10,5 месяцев. В худшем – почти через 1,5 года. И это если совсем не тратить деньги. Но вряд ли мне это удастся. Вот такая получается жизнь в ипотеку. Впрочем, с ипотекой я бы попал в долговую яму на куда больший срок. В любом случае, у меня появилась возможность прожить еще хотя бы несколько дней. И этим нужно пользоваться». Здешняя луна была прекрасна. Я смотрел на нее не в первый раз, но только сейчас увидел ее красоту. Возможно, дело в том, что я первый раз наблюдал за движением огромного по земным меркам голубоватого диска сытым, одетым и отдохнувшим. Впервые любовался им, а не проклинал. Глубоко вдохнув холодный ночной воздух, я потянулся и громко выдохнул, издав при этом кряхтящий звук. Попробовал улыбнуться, и улыбка, пусть и не очень счастливая, выползла на мои губы. Да, как бы то ни было, жизнь налаживается. Дрожащий диск луны будто бы подмигивал мне, соглашаясь. Интересно, а чего это дрожание? Из-за более толстой атмосферы? Может, да, а может и нет. Я не очень-то разбираюсь в астрономии. Наверняка здесь чудовищные по силе приливы. Или луна на самом деле не такая и большая, просто вращается ближе к планете? Я сунул руки в карманы и, сгорбившись, поплелся в бункер. Наверное, все уже спали. Мне же, проспавшему почти 2 недели подряд, в постель не хотелось. Поэтому, сев у входа своего нового пристанища, я принялся вспоминать события этого вечера. Сначала появилась Арая. Капитан сразу увела ее в столовую, единственную комнату, у которой закрывалась дверь. Разговор почти сразу начал вестись на повышенных тонах, но это, видимо, было в порядке вещей. О чем они спорили, неизвестно, да я и не слишком-то хотел подслушивать. Примерно через 15 минут девушки вышли из столовой, раскрасневшиеся и злые. Еще через 30 минут была завершена разгрузка грузовика, и мне представилась возможность познакомиться с остальными. Корос и Дерек – братья-близнецы, похожие друг на друга, как 2 капли воды. Белобрысые и голубоглазые. Они даже разговаривать начинали одновременно и также одновременно начинали орать друг на друга. Хотя их постоянные склоки выглядели скорее шутками. Понаблюдав за ними некоторое время, я понял, что не так-то они и похожи. Один был дерганый, взбалмошный, другой наоборот, спокойный, с холодными недобрыми глазами. Но кто из них Корос, а кто Дерек, я так пока и не понял. По словам Крога, ребята были опытными наемными убийцами, но худые белокожие лица не выражали никакой агрессии. Если бы не холодный взгляд одного из них, я бы никогда не поверил в то, что эти забавные задиры вообще способны кого-то убить. Относительно них Авер выглядел настоящим головорезом. Высокий и широкоплечий верзила с мрачным взглядом. Во время первой встречи он взглянул в мою сторону так, словно в любой момент мог прыгнуть на меня и задушить. 2 шрама на лице делали его вид еще более устрашающим. Но, как выяснилось позже, оружие в руки он брал только сломанное и только для того, чтобы починить. Дочь Крога Эмена оказалась приятной, смешливой девушкой, невысокой и широкобедрой. Когда я познакомился с ней, она сказала, что я могу считать их своей семьей. «Семья», — подумал я, — «что сейчас с моей семьей? Наверное, переживают. Или, быть может, с ними все нормально, и они считают своей дочерью некрасивую кривозубую девушку? Если она оказалась способна переместить меня сюда, то внушить это моим родителям будет несложно. Хотя, зачем ей это? Мы не богачи и не политики». «Семья», — повторил я, смакуя. «Могу ли я считать семьей контрабандистов, убийц, пусть и спасших меня, но фактически взявших после спасения в рабство? Наверное, нет. А значит, надо быстрее отрабатывать свой долг, чтобы у меня появился хоть один шанс на благополучное будущее». Решив так, я поднялся с земли и, отряхнув штаны, забрался в бункер. «Завтра же попрошу, чтобы меня начали обучать стрельбе. Пусть я по уши в долгах, пусть мне не очень-то нравится моя новая команда, но я смогу стать хозяином самому себе и выбраться из всего этого болота. Моя жизнь только в моих руках, и только я могу на нее влиять».